Я почти сдохла, когда дралась с обезьянами. Но они, наверное, быстрее поднимаются в уровне, учитывая, что они объединились с предыдущими способностями. Если подумать с этой стороны, может их объединение и не так плохо? Ну, в любом случае, ничего не изменишь. Хорошо, переходим к последнему. Да, к последней способности. Я оставила самое вкусное на потом, это очевидно же. Вначале она не оправдывала мои ожидания, но недавно набрала хорошую форму, и вот снова ожидания не оправдались. Наконец-то, когда я думала, что она начнет оправдывать мои надежды, ты нанесла такой удар. Ты понимаешь, чем я разочарована? Понимаешь, уважаемая оценка? Твой уровень вырос, верно? Почему нет никаких изменений, хотя уровень и стал больше? А, нет, все в порядке. Все верно, стало возможно видеть очки способности в статистике. Это удобно. Но судя по тому прогрессу, который был раньше, ты просто разленилась? Ты набрала неплохую форму и поэтому решила отдохнуть? Что, все так и есть? Ха, так не пойдет. Пожалуй, пришло время сказать это снова. Ты бесполезна. Ай, ладно, я переживу это, поскольку удобно, что теперь видны очки способностей. Давайте я оценю очки способностей, раз я все равно здесь. До текущего момента я использовала их, не понимая их действия. Ну, может, будет хоть какая-то подсказка. Я нажала на оценку. Что-то появилось. Что это? Так, посмотрим, что внутри. Уважаемая оценка. Нет, божественная оценка. Я раньше говорила, не подумав. Я прошу прощения. Я глубоко извиняюсь. Ты величайшая. Убогая я. Просто не понимала всего твоего величия. Пожалуйста, простите меня. Дисплей показывал список всех способностей, которые я могу приобрести на имеющиеся очки способностей.